Итак, начало пути. Московский вокзал. Поезд отправляется. Один человек, пассажир А, увидел другого человека, пассажира Б, в некоем особом свете и ощутил острый спазм, предвестие того, что внутренний голод может быть утолен. С этого момента А ни на кого другого больше не смотрит. Началась стендалевская кристаллизация. Поезд набирает скорость. Описательно этот период любви можно назвать стадией опознания.